Глава 38. Поцелуй. Сандра. Дилан отвечал на мои вопросы неторопливо, вдумчиво, тщательно подбирая слова, так что было очевидно, он говорит правду, но не всю. Что-то от меня скрывает, партизан рыночный. А когда карету тряхнуло так, что я прилетела в его объятия, то застыла пойманной птицей. Сильные мужские руки уверенно обхватили меня за спину, не давая упасть, и прижали к горячему рельефному торсу. В нос ударили нотки цитрусовых, кедра и корицы. Вот уж и правда полуэльф. От него даже пахло приятно. Настолько, что захотелось зарыться носом в его одежду или просто прижаться к коже и вдыхать этот аромат до достижения высшей степени вселенского релакса. Я думала, что Дилан вернет меня на место. Но он этого так и не сделал. Просто прижал к себе поплотнее и замер как зачарованный, сканируя своими пронзительными синими глазами, в которых можно было утонуть. А потом вдруг рвано выдохнул и смял мои губы поцелуем. Жадным, горячим, тягучим и бешеным. И безумно упоительным. Мозги разом отключились, принимая его страсть. Он не просто целовал меня. Пил мое дыхание, нежил, целовал и приказывал. Хотелось расплыться счастливым блинчиком в его объятиях, раствориться в этом мужчине, стать с ним одним целым. Не знаю, чем бы обернулось это сладкое безумие, но карета остановилась, и снаружи раздался бодрый голос Эдвина. «Вот мы и дома, госпожа!» А спустя секунду донеслось возмущенное. «Ах ты, паразит!» Неужели Эд рассмотрел через окно, чем мы тут занимаемся? Впрочем, пусть думает, что хочет. Мне не хотелось ни перед кем оправдываться. Дилан с неохотой от меня отстранился. Я невольно залюбовалась тем, какие всполохи сверкали в глубине его глаз. Это завораживало. «Я ведь ваш гаремник, госпожа, и имел на это право, не так ли?» Тихо и хрипло произнес он. Такое чувство, что он оправдывался, причем не передо мной, а перед самим собой, будто совершил нечто неправильное, и теперь пытался убедить себя, что все в порядке. «Гаремник». Кивнула я, еще не отойдя от его поцелуя, который медовым огнем до сих пор пылал на губах. «Да слей же с меня, морда наглая!» Продолжил возмущаться Эдвин, и стало понятно, что мой помощник назвал паразитом не нового раба, посмевшего поцеловать госпожу, а нашего пушистого авантюриста. «Корди!» Воскликнула я и выпрыгнула из кареты. Дилан метнулся по-джентльменски помочь мне покинуть это транспортное средство, но не успел. Просто вышел вслед за мной. Да, так и есть. Мой фамильяр с пылом опытной анаконды обвился вокруг шеи Эдвина. «Я так всех вас люблю, ребята, вы не представляете. Особенно тебя, Сашуля. Какое счастье, что мне есть куда идти, и я не один на всем белом свете», — причитал Пушистик. «Что ты устроил на рынке, колобок бешеный? Почему не предупредил насчет эльфа? Наехала я на него». «И как ты до дома-то добрался раньше нас?» С изумлением прохрипел Эдвин, почти задыхаясь, в сильных объятиях желтого воротника. «На нервах», — выпалил тот. «Когда психуешь, еще и не такую скорость разовьешь». «Да ладно», — с сомнением покачал головой Дилан, критически глядя на упитанное мохнатое тельце. Взяв за шкирку, он сорвал мохнатого душителя с несчастной шеи Эда и положил на траву. Парень прокашлялся и посмотрел на Дилана с благодарностью, а Корди заметался по дороге, фоня эмоциями. «Ну, и еще на парочке карет прокатился, на попутках, прицепился сзади. Едва не упал, у меня лапки разжимались от пережитого стресса. Это было так страшно. Я столько энергии от волнений потерял. Что же это делается-то, а?» — верещал комок. «Стоять? Раз-два!» По-военному рявкнул на него Дилан так, что даже мы с Эдом вытянулись в струнку. «Чего так орать-то?» — нахохлился Пушистик, замерев на месте. «Тебе госпожа вопрос задала. Отвечай», — приказал мой гаремник. «Какой? Почему я не предупредил?» — вспомнил мои слова фамильяр. «Да не верил, потому что. Я же его сразу унюхал. Ванилью пахнет, зараза. Я же вам об этом говорил, что странный запах учуял, помните? Но пацан заверил, что это просто булочки выпекают с ванилькой». Обвиняющий махнул он лапкой на Эда. Я ему поверил и расслабился. А потом уже поздно было. Меня паникой накрыло, И дальше все как в тумане. «Ты так сильно испугался этого эльфа? Он настолько ужасный тип?» С недоумением спросил Дилан и почему-то встревоженно посмотрел на меня. «Он убить меня хочет», — трагически тряхнул ушками фамильяр. «Пытался прибить несколько месяцев назад, я едва вырвался. Думал, никогда больше не увижу этого садиста. Но такой вот финт судьбы». «И за что он так с тобой?» Так напряженно поинтересовался гаремник, словно этот эльф скоро станет нашим близким родственником и будет жить с нами под одной крышей. «От неблагодарности», — выпалил Корди. «Не умеет ценить меня и уважать. Заносчивый остроух, садюга белобрысый». Желтый цвет пушистика постепенно преображался в серый. «Ладно, Корди, выдохни и успокойся», — примирительно махнула я рукой. «Все позади. Скачи на кухню и можешь выпить все запасы молока, какие только найдешь. Я разрешаю». «Правда?» Фамильер с воодушевлением подпрыгнул на месте. «Правда», — улыбнулась я. Желтая молния метнулась по дорожке в дом. «Ого, он прямо через дверь прошел», — удивился Дилан. «Для него это нормально», — махнул рукой Эдвин. «Это же слайсер». «Да, действительно», — отозвался мой гаремник. «Я редко с такими сталкивался. Там, откуда я родом, этих существ сторонятся как опасных элементов». «Понимаю», — кивнул мой помощник. «Я до сих пор сокрушаюсь, что наша госпожа решила сделать его своим фамильяром». «Что сделано, то сделано. Если у меня лопнет терпение, разорву нашу с ним связь, вот и все», — ответила я Эду и обратилась к полуэльфу. «Добро пожаловать в мое поместье, Дилан Эльдинар. Чувствуй себя как дома». «Благодарю, моя госпожа». Мягко улыбнулся он мне и посмотрел так, что в животе вспыхнул карамельный термоядерный реактор. «Эдвин, пожалуйста, покажи Дилану тут все, а я пока проведу баню». Поспешно выпалила я, желая поскорее куда-нибудь скрыться и призвать к порядку расшалившиеся гормоны. Кажется, влюбилась я в этого синеглазого партизана по самую макушку».